что еще за письмо от Альбуса Дамблдора будущего? Она это серьезно? На новую усмешку не хватило сил. На сегодня достаточно эмоций. Нужно поскорее закрыть ее в клетке и забыть весь этот сюрреализм. Но он только проворачивал и проворачивал в голове каждое ее слово, стараясь понять хоть что-то. Она выполняла чьи-то инструкции, судя по всему, не знала зачем. Ожидая подловить матерого бутлегера, он встретился с каким-то бредом нафантазировавшей себе слишком многое девушки. Быть может, лишившись палочки, она просто пыталась отсрочить момент попадания за решетку, 2 дня. Возможно, именно за эти 2 дня она намеревалась придумать план побега или каким-то нелепым образом попытаться втереться в его доверие. С другой стороны, ему ничего не стоит пойти проверить очередную ложь пленницы, пробраться в ее поместье и забрать 2 письма. Но вдруг на них проклятие и это просто ловушка, и все же Грейвс, больше не раздумывая, понимая, что, возможно, рискует, аппарировал прямо в спальню Чарльза Уилби в западной части поместья. Он, точнее она, как-то обмолвилась, что просто ненавидит утреннее солнце и предпочитает наблюдать из окна за закатом. Он уже был здесь, но видел спальню лишь мельком, когда Чарльз в его обществе заходил за наручными часами. Ничего особенного, роскошно, но довольно сдержанно. Спальня была обшита темными деревянными панелями, а огромная кровать со светлым балдахином могла вместить 4. Белый тюль неспешно развивался в потоке ветра из-за чуть приоткрытого окна, за которым продолжал барабанить неистовый дождь. В углу, рядом с зеркалом, обнаружился искомый секретер. Он был закрыт на ключ, но не поддался обыкновенной лохоморе, поэтому пришлось применить более сильные чары. Кажется, здесь Джоконда Уинтер хранила самое ценное. Здесь были и сигнальные чары. Он почувствовал вибрацию ее волшебной палочки в собственном кармане. Этот секретер не должен был вскрыть никто. В неглубоком ящике действительно лежал довольно объемный бумажный конверт, на котором размашистым почерком было написано «Авроре Уинтер от Альбуса Дамблдора». На этом конверте чар не было, и потому Грейвс поднял его в воздух при помощи магии, и перед ним появилось его содержимое. Свернутый листок бумаги, исписанный мелким убористым почерком, адресованный Джоконде Уинтер от некоего МПГ, а также еще один конверт поменьше с выпирающим содержимым, на котором тем же размашистым почерком, что и на большом конверте, значилось «Мистеру Персивалю Грейвзу от директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, золотое побережье Лонг-Айленда, спальня поместья Чарльза Уилби, у секретера в углу». 1923 год. Очередное издевательство, сощурился Грейвс и, не глядя, приманил стул от трюмо, негромко царапнув ножкой по деревянному покрытию. «Насколько же больная у тебя фантазия, чтобы подстроить такое», — осознал он, ведь именно она отправила его к этому секретеру, о котором писалось в адресе. Конверт с сургучной печатью Хогвартса, коснувшийся пальцев, принял адресата. Так работала тактильная магия, и чары растворились. Печать треснула и открылась, показав содержимое. Но вместо обещанного письма перед Грейвзом предстал совершенно крошечный бутылек, пробирка со светящимся содержимым, чьими-то воспоминаниями. Еще раз осмотрев его, он отправил воспоминания в нагрудный карман, намереваясь посмотреть дома. Сейчас же ему оставалось только прочесть письмо, адресованное Джоконде. Джоконде Уинтер от МПГ. Джоконда, это, увы, мое последнее письмо к тебе, и я не смогу более направлять тебя. Время, в которое ты попала, мне недоступно, но я постараюсь дать хотя бы несколько наставлений. Зная твое любопытство, ты, конечно же, вскроешь конверт, едва почувствовав неладное. Я знаю, что тебе удалось скрыться из кабинета Армандо Диппита незамеченной, ты все сразу поняла. Ни Фаукса, ни портрета Дамблдора, ни портрета самого Диппита. Ты наблюдательна. Газета на директорском столе подсказала тебе, что ты снова попала не в свое время. Это действительно 1920 год. В это время молодой Альбус Дамблдор преподает в Хогвартсе, затей тебе ни в коем случае нельзя попадаться ему на глаза, как бы ты ни искала его защиты. Мне не дано знать, что случится с временной линией, если он узнает о тебе и твоей матери раньше срока. Я просто стараюсь сохранить все в том виде, в котором это должно произойти, невзирая на вмешательство во время. Увы, время оказалось к тебе жестоко, и лишь тебе под силу добавить во временную петлю последние штрихи, чтобы больше не было этих случайных перемещений, принесших тебе и твоей матери столько страданий. Какая же чушь, не удержался Грейвс от комментария, однако продолжил чтение, понимая, что весь этот бред ни капли не оправдывает безумие Джоконды Уинтер, конечно же, и написавший эту околесицу. «Ты дезориентирована и расстроена, я знаю, как сильно ты хочешь вернуться домой к своей матери, но, увы, мне не дано дать ответ, когда же это случится и случится ли вообще. Все зависит только от тебя. В этом времени у тебя нет покровителей, и потому тебе придется выживать самостоятельно. Для бывалого Авроры такой смышленой девушки, полагаю, это не составит труда, хотя и будет сопряжено с некоторыми неудобствами. Аврор, ну конечно, так и поверил Грейвс. В тебе заключены острый и расчетливый ум отца, милосердие и доброта матери и магический потенциал двух великих предков, Салазара Слизерина и Мерлина». На этих словах Грейвс прыснул в кулак, не сдержавшись, но слегка опешил, прочитав следующее. «Это не смешно, Персиваль, это правда», — пожурило письмо, словно общалась с ним в реальном времени. «Хорошая попытка», — сразу же решил Грейвс, что его реакцию можно было бы предугадать. «Девочка, ты совсем справишься, прости, что мало чем могу помочь». Это письмо действительно было похоже на прощание, а еще оно было сдобрено поддержкой и сожалением. «И вот мое последнее наставление. Тебе нужно бежать из Европы в Северную Америку. Используй магловский лайнер «Королева Виктория», он отходит от морского порта Лондона сегодня в 9 вечера. Ты должна постараться успеть на него. Чтобы выжить и находить себе пропитание, тебе придется использовать магию и нарушить несколько законов, но, увы, это неизбежно. Ты ничего не сможешь сделать без денег в том времени. Когда ты прибудешь в Нью-Йорк, не попадайся на глаза Макуса. Они очень жестоки по отношению к незарегистрированным магам. Тебе снова придется использовать магию, чтобы какое-то время привыкать к новой жизни. Запомни, 20-е годы очень сложное время, это время беззакония, безнаказанных убийств и сухого закона, но в этом и их преимущество. К сожалению, тебе не удастся найти способ получить магические документы, как в Англии 70-х, поэтому придется затеряться среди немагов, так называют магглов американские волшебники. В полночь 13 марта 1920 года ты должна оказаться в семейном ресторане Ротштейна на Манхэттене, это твой шанс обрести положение в обществе, ты справишься. Тебе придется изменить Ротштейну память, чтобы он принимал тебя за старого знакомого, а не бедного мальчишку с улицы. Тебе не померещилось, тебе придется освоить высшие трансфигурационные чары, чтобы выдавать себя за мужчину. В этом времени женщина в магловском мире все еще не может занимать важного положения, в отличие от шагнувшего вперед магического мира. Запомни, Джоконда, тебе придется нарушать магические и магловские законы, но в конечном итоге это приведет тебя к нужной цели. Итак, о твоей цели, его зовут Персиваль Грейвс, он глава отдела магического правопорядка Макуса, названный в очередной раз закатил глаза. И не надо закатывать глаза, Персиваль, вы рано или поздно прочитаете это письмо, о вас мне известно многое, включая ваши привычки, сейчас вы нервно поправили манжету со скорпионом. Грейвс сглотнул, ведь именно сейчас он действительно по привычке теребил запонку скорпиона, о которой писал некий МПГ, и даже хотел оглянуться в поисках разыгрывающего его волшебника, но в доме он был совершенно один, не считая слуг и животных, и все же, за ним каким-то образом следили или предугадывали действия. «Кроме вас здесь никого нет, верно, но пожалуй я продолжу адресованное Джоконде письмо, а ваше вы посмотрите потом. Ты, Джоконда, поднимешься по социальной лестнице, обретешь связи в политическом и криминальном сообществе Нью-Йорка, тебя будут носить на руках сливки общества. Во времена сухого закона ты должна сделать все, чтобы подобрать под себя алкогольный бизнес, и к началу 1923 года на рынке появится магический алкоголь, огневиски и эльфийское вино. Ты должна дозволить продавать его магглам в своих заведениях. Да, это звучит дико и нарушит закон о неразглашении магических вещей, но именно это привлечет внимание Персиваля Грейвса. Ты должна сделать все, чтобы втереться в его доверие. Однако долго пускать ему пыль в глаза не получится, произойдет некий инцидент, в ходе которого вы спасете друг другу жизни, и он поймет, что ты не немаг. Постарайся быть честной и расскажи ему все, что сможешь и успеешь. Он, конечно же, не поверит, сочтет тебя сумасшедшей и захочет упрятать за решетку, но остальное я возлагаю на письмо Альбуса Дамблдора. Его послание расставит все точки над «и», опережая вопросы. Я не знаю, удалось ли Виктории, Финну, Арчи и Абрахасу благополучно добраться в нужное время, но я привык считать, что все получилось. Произошедшее с тобой, возможно, расплата за то, что ты вырвала человека из прошлого в будущее, чтобы твоя мать наконец-то обрела счастье за все годы страданий. И поэтому сама ты перенеслась еще дальше в прошлое, но ты обязательно поймешь со временем, что так было нужно. Я прощаюсь с тобой, дорогая Джоконда, теперь тебе придется действовать в одиночку, но если все получится, как я написал, то вероятнее всего, когда ты раздобудешь цветы Кусулумбуку, ты сможешь вернуться домой. Я всегда хранил эту надежду. В 20-е годы никакой поляны северного сияния в запретном лесу нет. Можешь убедиться сама. Зелье, которое сможет отправить тебя в будущее, без этих цветов не сварить. И, пожалуйста, не вини Альбуса Дамблдора, он всего лишь заложник времени. Его бедное сердце принимает слишком много ударов, и он вынужден о многом молчать, невзирая на то, как вы с Авророй ему дороги. В будущем ему предстоит еще больше потрясений, ведь вторая магическая война окажется куда более суровой, и твой отец окончательно слетит с катушек и захочет уничтожить весь немагический мир. Но да кому я это рассказываю, ты и сама прекрасно знаешь историю этих войн. П.С. Не суйся от Гривзу раньше времени, будь терпелива. Впоследствии он окажет тебе неоценимую услугу. Искренне твой МПГ. П.П.С. И не смейте комкать письмо, Персиваль, оно еще пригодится. Строго приказал отправитель, вновь удивив своей осведомленностью, когда Грейвс был уже на грани этого. Он только потер виски, пытаясь понять этого шутника, но был полностью уверен, что Джоконде надо писать детские сказки с такой богатой фантазией. Просто немыслимо. Это она так пытается время выиграть. Серьезно? Похоже, она неплохо изучила его привычки, в ней заложены все необходимые психологические навыки, чтобы уметь манипулировать и предугадывать даже его поведение и реакцию на отдельные фразы этого изобилирующего больной фантазией письма. И все же, повествование было построено таким образом, будто Джоконда написала его буквально сегодня, пока его не было дома, ведь некоторые моменты все же было очевидно сложно предугадать заранее. Но сигнальные чары бы оповестили Гривза о ее пробуждении, да и выйти и отправить письмо ей бы не позволила блокировка дома. И все же, каким образом МПГ знал, что они спасут друг другу жизни, если это не было подстроено самой Джокондой? Ну, конечно, никакой интриги, просто очередная манипуляция. Невзирая на ощущение, что его пытаются выставить круглым идиотом, Грейвс приложил ладонь к карману, в котором находились воспоминания, отправленные ему якобы Альбусом Дамблдором будущего, и, поджав губы, согласился на последнюю отсрочку заключения этой чокнутой. Он посмотрит послание, а затем отправит ее в лечебницу до выяснения ее вменяемости комиссии Макуса. С неотпускающим ощущением какого-то розыгрыша вселенского масштаба Грейв сунул письмо в карман и, поразмыслив немного, не стал оставлять конверты. Поверить в то, что его действительно подписал сам Дамблдор, он не мог, но все же, как Аврор, несомненно, собирался сличить почерк. Нужно найти тексты его пера или же просто отправить ему какое-то письмо, вынуждая ответить. И все же, Грейвс вспомнил, что, по словам МПГ, Дамблдор этого времени не должен встречать свою родственницу. Он усмехнулся, на секунду решив, что поддался и даже принял что-то из письма на веру. Часть 6. Грейвс признан пропавшим без вести. Он бесшумно приоткрыл дверь, чтобы проведать пленницу, и встретил ее спину. Джоконда Уинтер стояла у открытого окна, в которое пытались биться отпрыгивающие от защитных чар, словно от невидимого стекла, капли дождя. Влажные волосы после душа, совершенно нелепая, размеров на 5 больше черная рубашка, сползшая с плеча, и такие же несоразмерно большие светлые чуть измятые брюки. Она молча наблюдала за вечереющим Манхэттеном, по-видимому, найдя в этом единственное развлечение. Грейвзу определенно не нравилось присутствие в его квартире постороннего. Не выдав себя, он также бесшумно закрыл дверь, вернув целостность наложенных на комнату чар, и подошел к массивному шкафу гостиной, который, повинуясь паролю, раскрыл створки. Чуть возвышаясь над деревянной полкой, в воздухе парил вогнутый серебряный диск омута памяти, который был отлевитирован к ближайшей горизонтальной поверхности, столу в окружении нескольких стульев. Вздохнув, Грейвс извлек из кармана сосуд с воспоминаниями и, еще раз внимательно осмотрев его и проверив на присутствие посторонних чар, выпустил содержимое в чашу воспоминаний. Поверхность омута подернулась мелкой рябью, и где-то в смутной глубине заклубились тонкие струйки темного дыма. Гривз застыл, никак не решаясь окунуться в эту пропасть воспоминаний, наверняка тоже принадлежавших Джоконде. Он начал подозревать, не таятся ли в ее поврежденном мозгу несколько личностей, но Аврор в нем, прежде чем вынести окончательный вердикт, должен был все проверить досконально. Если бы он хоть на секунду поверил в то, что написанное в письме МПГ, правда, то несомненно бы впал в состояние хаоса мыслей, и потому, отринув эту возможность, ощущал несвойственную себе тревогу. И все же, зачем-то вдохнув побольше воздуха, Грейвс склонился над чашей и закрыл глаза, чтобы перетерпеть неприятное ощущение падения, от которого у него, признаться, всегда кружилась голова. В воспоминаниях его встретила круглая комната с высокими потолками, наполненная тихими, едва различимыми странными звуками, но сливающимися в общий гул. Здесь было множество небольших столов с жужжащими предметами, которые и создавали эту неуютную мешанину звуков. На стенах висели пустые картины, как будто их жители разом выгнали с полотен. На высокой полке хмуро покоился предмет гардероба, старинная конусообразная шляпа, которая, кажется, храпела. В центре кабинета, а это был он, стоял массивный письменный стол на когтистых лапах, за которым восседал седовласый старец в расшитой серебром мантии и что-то старательно записывал на пергаменте. Однако, приблизившись, Грейвс не смог ничего разобрать, вместо строк были размытые пятна. Чуть правее на жердочке отдыхала прекрасная огненная птица. Грейвс никогда прежде не видел фениксов, в Америке негативно относились к магической живности. Он, признаться, был очарован его красотой и, в ожидании начала событий воспоминания, минуя волшебника, подошел к птице вплотную, протянув ладонь, хотя знал, что не сможет коснуться. «Это Фаукс, великолепная птица, не правда ли?» Истинное доказательство чистейшей магии, донесся голос от старика, который, подняв взгляд от пергамента, смотрел прямо на него, словно мог видеть. «Вы», — только ахнул Грейвс. «Вижу ли я вас, мистер Грейвс?» — уточнил он, поднимаясь из-за стола, и улыбнулся в серебристую бороду, разглядывая гостя кабинета поверх очков половинок. «Вижу, безусловно, но, как такое возможно?» Продолжал угадывать старик вопросы немного насмешливо, загнав гостя в ловушку непонимания. «Это не просто воспоминание, мистер Грейвс, это послание, чтобы помочь вам понять, что происходит. Я, всего лишь отпечаток сознания Альбуса Дамблдора, это немного более сложная магия, чем та, что используется для оживления портретов. Дальше этого кабинета ничего не существует, а вид за окном – иллюзия, как и все в этой комнате. О, не стоит, уберите палочку, здесь она вам не подвластна», – пожурил его Дамблдор, когда Грейвс не на шутку испугался, понимая, что попал в ловушку. «После нашего разговора чары развеются, эта иллюзия растворится, и вы спокойно выйдете на поверхность. К сожалению, побочное действие такой хрупкой магии – саморазрушение, но вы успеете узнать все, что требуется, не сомневайтесь. Это она сотворила такую магию», невольно поинтересовался Грейвс, но на восхищение не оставалось сил, он был сконцентрирован лишь на том, чтобы выбраться отсюда живым. Альбус Дамблдор, как ни в чем не бывало, подошел к Фениксу и почесал его шею, тот доверчиво склонил голову, довольно щелкая клювом. Голубые глаза Дамблдора лучились какой-то неподдельной, искренней добротой. Он был нетороплив и не сразу отвечал на вопросы, нагнетая интригу. «Джоконда, очень одаренная волшебница, не спорю. Но боюсь, она только на пути к обретению большого магического опыта и знаний». Отвлекшись от Феникса, Дамблдор снова повернулся к нему, соединив руки на животе, в нем едва узнавался тот Дамблдор, которого однажды видел Грейвс. «Нет, эти воспоминания... этот оттиск сознания действительно принадлежат Альбусу Дамблдору. Не из вашего времени, конечно, но через 50 лет». Грейвс попробовал найти пути к отступлению, однако это были необычные воспоминания, и они не давали возможности выйти. Оставалось только дождаться, когда волшебник, называющий себя Альбусом Дамблдором, закончит рассказ. «Не торопитесь покинуть меня и отправиться исполнять свой аврорский долг», словно чувствуя его желание улизнуть, снова предугадал старик. «Джоконда Уинтер, лишь жертва обстоятельств, бедная невинная девочка, не заслуживающая того, что с ней происходит. Но только ей под силу завершить временную петлю, в которую попали ее бабушка, мать и она сама. Бред, подобный этому, Грейвс уже несколько раз слышал и читал за последний вечер, во что его заставляют поверить. О какой временной петле вы говорите, Дамблдор? Если вы, конечно, Дамблдор, не теряя бдительности, прошипел Грейвс, выходя из себя. Эта девушка сумасшедшая и пытается и меня втянуть в свое безумие. Я читал письмо от некоего МПГ. Это все чушь собачья. Но Дамблдор не стал спорить. Он игнорировал раздражение собеседника и был спокоен и собран, а также уверен, что окажется услышанным. И его вкрадчивый серебристый, как и его одежды, голос, казалось, пытался проникнуть в самое сердце. И тем не менее, вы продолжили изучать доказательства, и это привело вас в Хогвартс 80-х, директор развел руками, словно демонстрируя замок в рамках своего кабинета. Я расскажу вам все, что оставил мне настоящий Альбус Дамблдор, а затем вы решите, что с этим делать. Хорошо, вы в полной безопасности. Очень в этом сомневаюсь, настороженно ответил Грейвс, ослабив галстук, ощущая неожиданную духоту, и коротко попросил: говорите. Альбус Дамблдор обогнул стол, но не стал занимать кресло с высокой спинкой, а просто продолжал как-то понимающе и подбадривающе смотреть на гостя. Казалось, он вот-вот положит ему ладонь на плечо. Что ж, мистер Грейвс, полагаю, что моя правнучка уже передала вам какие-то сведения о будущем. Именно поэтому я и счел ее сумасшедшей, разумеется. Дамблдор изобразил новое понимание, вновь улыбнувшись в бороду. Кажется, вы также видели некие воспоминания в ее сне, о том, кого она потеряла, и о том, что сделал с ее матерью Том Риддл. Верно, но откуда вы знаете? МПГ и мне писал, и многое поведал о том, что произошло в день, когда Джоконда открыла вам правду о себе. Выходило, что некто таинственный все это время наблюдал за ней и буквально находился у нее за спиной. Или Грейвза просто пытались в этом убедить. Кто он? Всему свое время, мистер Грейвс, можем называть его ткачом времени. Впрочем, это не столь важно. Важно лишь то, что вы сделаете с полученными знаниями, чтобы не изменилась нить предстоящих событий следующих 100 лет. Вы слышали о теории коллапсирования времени? Возможно, ответил тот и сделал паузу, выуживая стандартные знания со школьных времен, о том, что если сломать временную линию, время заколлапсируется и поглотит само себя, а материальный мир исчезнет. Верно, я помню нашу встречу в 20-х, вы и тогда показались мне весьма образованным человеком, не преминул воспользоваться дешевой лестью Дамблдор. Однако несколько замкнутым и мрачным, хотя бесспорно любопытствующим, тут же добавил он ложку дегтя, хотя Грейвс не помнил, что беседовал с Дамблдором достаточно долго, чтобы тот успел сложить о нем мнение. Коллапсирование времени, что ж, это действительно происходит. Прямо сейчас в вашей квартире находится доказательство того, что время сломано, а сами вы разговариваете с волшебником из будущего. Тонкая материя дала сбой. Но из-за чего? Грейвс все еще не верил в то, что ему втолковывали, но все же сейчас об этом говорил волшебник, называющий себя Альбусом Дамблдором, старец, который невольно внушал уважение, такому поверить было намного проще, нежели какой-то странной девушке, вывалившей на него гору бессвязной информации. Дамблдор только пожал плечами. Возможно, я сам сотворил то, что сломало время, ведь из-за меня было создано зелье, способное совершать скачки в прошлое и будущее. Быть может, время сломали до меня, и это сделала моя племянница Моргана Дамблдор, сумевшая преодолеть почти 50 лет и перенестись в будущее вместе со своей дочерью Авророй. А возможно, время забрало свое, и именно поэтому Аврора перенеслась обратно в прошлое, в 40-е, где встретила молодого Тома Риддла, тогда еще не зная, что именно он станет причиной 2 чудовищных войн, и что именно он, причина ее перемещения в прошлое, сделал он акцент, и что из-за его жестокости на свет появится еще одна путешественница во времени. Дамблдор тяжело и старчески вздохнул, погружаясь в воспоминания. Их дочь, Джоконда, из следующего тысячелетия перенеслась в 70-е этого века, и едва найдя способ вернуться в свое время, возможно, снова сломала его, отправив в будущее человека, считавшегося погибшим от драконьей оспы в 81-м году. И, вероятно, в наказание за это время отправила Джоконду еще дальше в прошлое, мистер Грейвс, где ей пришлось выживать самостоятельно и без поддержки до тех пор, пока не встретит вас. Дамблдор говорил и говорил, а Грейвс внимательно слушал, и невзирая на то, что все еще мало понимал происходящее, эта история, выдуманная или нет, казалась очень печальной и безысходной, так ее преподносили. Я сам покажу вам то, что ждет этот мир в будущем, покажу без эмоциональной окраски. Не стоит заставлять бедную девочку показывать свои воспоминания и снова переживать весь тот ужас, в который окунул ее отец в 70-х. Дамблдор направил странную узловатую, как и его пальцы, волшебную палочку на стеклянный шкаф, за которым располагался омут памяти, и скоро на столе перед Гривзом появилась такая же чаша, как та, в которой он находился, а также несколько резных флаконов с искрящимися воспоминаниями. Омут памяти в омуте памяти, вы думаете, я соглашусь на эту авантюру, с сомнением заметил Гривз, но Дамблдор только вновь пожал плечами, ничуть не смутившись, и стал добавлять в неподвижную гладь тонкие искрящиеся нити. «Вам придется проследовать за мной и увидеть то, что я увижу я. Думаю, все будет лишь продолжением этого воспоминания, не более. С чего вы так уверены, что я соглашусь?» — напряженно спросил Гривз. «Но вам же интересно, я прав?» Он вновь посмотрел на него из-за очков половинок своим отвратительно понимающим взглядом. «Интересно вам и то, почему МПГ назвал Джоконду потомком Мерлина и Салазара Слизерина. Думаю, когда вы будете готовы, то сможете задать тот вопрос самой Джоконде и не сомневайтесь. Она скажет чистую правду, а вы поверите, потому что уже чувствуете, что все, что вы узнали сегодня, действительно происходило и происходит». Он провел ладонью над омутом, словно поглаживая нечто ценное. «Здесь я собрал обрывки воспоминаний Авроры Уинтер и свои собственные о том, что происходило в 40-х, 70-х и ранее. Опережая ваши мысли, скажу, что вряд ли кто-то смог бы обладать таким потенциалом, чтобы до мелочей сфантазировать такой подробный мир удивительных перемещений во времени, связанных с моей семьей, и заключить его в этом обрывке разума Альбуса Дамблдора. Только его магический потенциал на это способен. Это очевидно». Старик почему-то обратился взглядом к своей волшебной палочке. Гривз не успел ничего возразить, как его снова накрыло это тошнотворное чувство падения в чужие воспоминания. Дамблдор просто утянул его за собой, не дав времени собраться, и его воспоминания вереницей, словно пленка немого кино, стали проноситься перед глазами. Маленький, говорящий со змеями мальчик по имени Том Риддл в сиротском приюте, юный воришка, к которому пришел узнаваемый, разве что несколько старше времени Гривза Дамблдор, сообщивший ему, что он волшебник. Поступление Тома Риддла на Слизерин, он в роли старосты, собирающий вокруг себя свиту из несомненно выделяющихся среди остальных ребят. Слухи об открытии некой тайной комнаты и смерть ученицы. Полувеликан, лишенный палочки, казалось, воспоминания не имели последовательного смысла, но все же Гривз терпеливо наблюдал за демонстрируемыми образами. Неожиданно Дамблдоры обнаруживают пропавшую без вести внучку, Аврору, потешную, потерявшую память девушку, одевающуюся во что-то абсолютно несуразное. Гривз с трудом узнал в ней ту женщину из кошмара Джоконды, ее мать. Следом они оказались на невероятной красоты поляне с переливающимися всеми цветами радуги цветами. И вновь все воспоминания закрутились вокруг этой странной, на диво улыбчивой девушки, в которой просыпались чувства к мрачному сироте Тому Риддлу, давшему свою внешность Джоконде. Но в отличие от нее, в облике Чарльза Уилби этот юноша совсем не умел улыбаться, от него веяло за могильным холодом. Впрочем, воспоминания крутились не только вокруг него, но и вокруг молодого студента по имени Абрахас, кажется, аристократа, который на протяжении всего калейдоскопа памяти был чуть ли не единственным, кто презирал выдающегося студента, Тома Риддла, а затем снова трагические смерти. Гибель двух студенток в Хогвартсе, обвинение в случившемся Тома Риддла, Аврора, едва не ставшая третьей жертвой. И вот этот мрачный мальчик оправдан, ведь нашли настоящего убийцу. Вереница воспоминаний на миг прервалась, но затем нахлынула с новой силой, листая воспоминания Дамблдора об Авроре. Ей так и не удалось добиться любви мрачного юноши по имени Том, но затем она вышла замуж за Абрахаса и сумела полюбить его. Том и вовсе исчез из поля зрения на несколько долгих лет и объявился в окружении непринимаемых обществом людей по фамилии Лестриндж. Газетные вырезки стали сменять одна другую. В Британии появились первые случаи нападения на маглов, а в небе над трупами развивалось знамя последователей Волдеморта, череп с вылезающей изо рта змеей. Далее Гривз видел лаборатории и слышал обсуждения. Альбус Дамблдор пытался изобрести зелье, чтобы вернуть Авроре память. Следующий обрывок – счастье на лице старика, ставшего прадедом, который глядит за окно, где его внучка гуляет с маленьким белокурым сыном в обществе полувеликана, того самого, что ранее лишили палочки. И внезапно счастливые воспоминания сменяет ужас. Аврора выпила треклятое зелье без ведома Дамблдора, напала на какого-то мужчину и находилась на грани безумия. Смена картинки, Аврора пропала, и Дамблдор, коря себя за зелье, пытается искать ее. А затем в кабинете появляется плачущий полувеликан, который доставляет ее последние воспоминания. Аврора испарилась, она вспомнила свою жизнь до появления в сороковых и обрекла собственного мужа и деда на тяжелое бремя знания будущего. Она показала им, что станет с маленьким Люциусом и каким будет мир до ее путешествия в прошлое. Темный лорд падет, а затем восстанет вновь, и только избранный сможет вести против него борьбу. Воспоминания Авроры обрывались на том, что уродливый, едва ли похожий на человека без носа и монстр с красными глазами по ошибке отправляет ее в прошлое, приводя в действие механизм времени и закольцовывая петлю. Грейвс думал, что история жизни Авроры, ее путешествие во времени, это все, что хочет показать ему Дамблдор, но кинопленка воспоминаний продолжила свой бег и теперь повествовала о Джоконде, случайно переместившейся вместе с друзьями в 70-е. Испуганных подростков с самого начала вел их покровитель, тот самый МПГ, или ткач времени, как назвал его Дамблдор. Эти воспоминания дали Дамблдору надежду, ведь Джоконда принесла весть о том, что Гарри Поттеру удалось избавить мир от Волдеморта. Грейвс видит, что с течением времени Джоконда становится все мрачнее и мрачнее. Она узнает, кто ее отец, и поступает к нему на службу, ведя жизнь двойного агента. Дамблдор показывает пепелища и знак мрака в небе над сгоревшей деревней. Он успокаивает Джоконду, которой приходится принимать участие в этих зверствах по приказу отца. Видит жуткую татуировку на ее предплечье и наблюдает, как девушка ломается и как взрослеет под натиском обстоятельств. Он видит ее разговоры с Дамблдором о Гедеоне Прюэтте и о том, что ей известно о его скорейшей гибели. Зная будущее, она не сможет защитить любимого человека от гибели, а после его смерти, которую Грейвс увидел в ее кошмаре, ее жизнь теряет смысл. Ей уже все равно, что будет, и последним ее желанием перед перемещением в будущее является лишь одно – спасти хотя бы одного человека, мужа матери Абрахаса, от безвременной кончины, и она осуществляет задуманное, считая, что перенесется с ним домой, а конверт, который передал ей Дамблдор, адресован Авроре. Но Грейвс уже знал, что в нем находилось. Дамблдор смотрел на гостя этих воспоминаний, поставив последний кадр с мрачной Джокондой на паузу. Внезапно изображение подернулось рябью и стало развеиваться, как и Дамблдор, который пригласил его посмотреть эту удивительную и неправдоподобную историю. «Похоже, магия этого места рассыпается, мистер Грейвс. Зачем вы мне все это показали? Чтобы вы знали, что Джоконда – хорошая девушка, она пережила слишком многое и, думаю, может рассчитывать на ваше милосердие, очевидно. А также, конечно, на помощь. Дамблдор, вы дали мне знания будущего, если это, конечно, правда. Это противоречит. Это ничему не противоречит, мой мальчик», — обратился тот к нему чрезмерно слащаво. «Будущее предопределено, как и то, что вы примете верное решение только после просмотра последнего воспоминания. И прежде чем я растворюсь окончательно, я хочу сказать, что только в ее силах помочь вам избежать этого. Но никто не должен знать того, что вы увидите, тем более, Джоконда, она уже теряла близкого человека, ее кошмары и так с ней постоянно, ее бедное сердце не выдержит этого снова. Он становился все размытие и размытие, а затем просто исчез, и магия, закружившись в спираль, открыла самые последние воспоминания Альбуса Дамблдора. Оно все еще оставалось четким, словно смысл всего послания заключался именно в этом обрывке. Перед Грейвсом предстал другой кабинет, совсем не похожий на тот, где он вел беседу с сумасшедшим стариком о его не менее сумасшедшей правнучке. Кафедра и ряды парт, вредноскопы и разного рода приспособления по периметру, включая боевые манекены и даже дребезжащий шкаф, который наверняка скрывал в себе Богарта. И Дамблдор, молодой Альбус Дамблдор, сидящий за учительским столом с чашкой утреннего кофе и газетой в руках. Именно таким Грейв вспомнил его со слета Международной магической конфедерации 3 года назад, разве что в его короткой бороде было чуть меньше седых волос. Грейв осторожно подошел ближе к нему, читающему статью с фотографией Гриндевальда в камере в кандалах и страшным заголовком. Опасный темный волшебник Геллерт Гриндевальд все это время скрывался под маской главы отдела магического правопорядка, Персиваля Гривза, расследование окончено. Гривз признан пропавшим без вести, а внизу страницы значилась дата выпуска, 15 декабря 1926 года. Гривза вытолкнула из в момент рассыпавшихся воспоминаний, и он едва не сел мимо стула. Тело его обмякло, а на лбу проступили бисерины пота. Страшная дата, до которой оставалось каких-то 3 жалких года, впечаталась в сознание. Он всегда знал, что профессия Аврора сопряжена с риском, но кто в здравом уме захочет знать даже приблизительную дату собственной смерти? Пропал без вести, как же, если верить воспоминанию, то его убьет Гриндевальд и возьмет его личность. И как долго он будет обманывать общественность? Все увиденное об Авроре и Джоконде как-то сразу поблекло, но Дамблдор сказал, что его правнучка, возможно, как-то сможет повлиять на исход этого события. Старый подлец показал ему лишь часть воспоминаний, он, очевидно, знал намного больше. Это какой-то извращенный способ развлечения, давать ответы, вызывая все больше вопросов. Из глубины души поднимался неконтролируемый гнев, и Грейвс, едва обретя способность двигаться, притянул к себе бутылку огневиски, которую вручил ему Чарльз. «Чарльз, как же!» Еще один взмах руки, и дверь в спальню отворилась, с силой стукнувшись о стену. Он не мог контролировать свою магию и понимал, что после опустошения приходит к совершенно взвинченному состоянию. Девушка моментально появилась в дверях, да там и застыла. Черноволосая, черноглазая обманщица, так похожая на своего чудовищного отца. Если все, что показало ему это воспоминание, лишь чушь собачья, тогда почему же он так зол? Почему, не желая верить, все больше и больше приходит к выводу, что невозможно подделать такие объемные воспоминания? Или эту мысль просто внушил ему Дамблдор? Почему вы беспрекословно выполняли все указания этого МПГ? Ее брови дернулись, видимо, она услышала вовсе не то, что ожидала. Мне было всего 17. Нам. Я попала в прошлое с друзьями. Я уже в курсе. Холодно решил осведомить он. Садитесь. Грейвс указал на стул напротив и даже не подумал о том, что ему, возможно, требуется передышка, чтобы привести мысли в порядок. Он приманил 2 стакана из буфета и разлил виски без магии, до краев, немного закапав стол, но даже не заметил этого, хотя обычно был довольно педантичен. Он еще раз указал на стул напротив, так как, видя его дерганное состояние, Джоконда Уинтер так и осталась стоять в дверях спальни. И куда же пропала ее самоуверенность? Она была напугана, не знала, как реагировать на неожиданное гостеприимство, которое могло скрывать за собой все что угодно. И когда пленница, теребя ткань его рубашки, наконец, бесшумно подошла и опустилась на стул, он повторил. Итак, насчет МПГ, ей пришлось собраться с мыслями, чтобы дать развернутый ответ. Мы оказались в прошлом, всего лишь растерянные подростки, и только помощь МПГ не дала нам умереть с голода. Хочу заметить, что он никогда не обманывал, все происходило с точностью, как он писал. Сразу же стала оправдываться она, что ей совершенно не шло. Следование его указаниям привело вас к нарушению закона, вы не думали, что его замысел был посадить вас в тюрьму? Я не произвожу магический алкоголь, мистер Грейвс. Допустим, я поверил, но он приказал вам продавать его. Как волшебница, вы были обязаны сообщить в соответствующие органы, но вы послушались и стали им торговать. У меня даже нет документов, мистер Грейвс. Меня посадили бы и без чертового виски. Но в письме было сказано, что если вы начнете продавать магический алкоголь, то это обратит на вас именно мое внимание. Верно. Грейвс сделал глоток, немного скривившись от терпкости напитка, и стал разглядывать содержимое бокала. Он был голоден, она не ела уже больше суток, но, тем не менее, повторила за ним и тоже скривилась, как скривилась бы любая на ее месте. Чарльз Уилби, насколько он помнил, пил виски как воду, но, возможно, это было слишком тяжело для желудка, в котором до сих пор плескались только лечебные зелья. Вы были Аврором, выудил он из воспоминаний, и она просто кивнула. А ваши друзья, впрочем, неважно, эта татуировка на вашей руке, этот символ. Она едва скрыла удивление, поняла, что Дамблдор рассказал о ней слишком много. Джоконда закатала рукав выше и показала абсолютно чистое предплечье. Метка последователей Волдеморта. Она неактивна, наверное, потому, что отец еще даже не родился. Я скажу вам заклинание для ее проявления, если хотите убедиться. Гривз забыл, зачем вспомнил о татуировке. В его голове, признаться, был невыносимо жужжащий рой вопросов и, возможно, только это не давало зациклиться на мысли о своей смерти. На самом деле он всегда мастерски умел от всего абстрагироваться, но этот вечер буквально свел его с ума. «Что еще написал вам Альбус Дамблдор?» Осмелилась она задать вопрос после недолгого молчания. «О, это было не письмо», — оскалился он в недоброй улыбке. «Полагаю, вы это тоже поняли, когда ощупывали конверт. Это были его воспоминания, все с момента появления Авроры Уинтер в прошлом, и воспоминания о вас в 70-х». Гривз сделал еще один внушительный глоток и звонко отставил стакан. «И что вы собираетесь делать после того, что узнали?» Просто спросила Джоконда. Он смерил ее, как ему показалось, невозмутимым взглядом, но по глазам понял, что превратился в бомбу замедленного действия. Его внешнее спокойствие скрывало невыносимую бурю эмоций. Гривз кипел изнутри, и она правильно делала, что вела себя сдержанно. Виски не собирался ослаблять хватку железных тисков боли, вонзившейся в голову, едва он вышел из воспоминаний Альбуса Дамблдора. «Вы сказали дать вам 2 дня», напомнил он, словно очевидное доказательство того, что она не врет, не явилась ему в образе Дамблдора. Гривз подумал о том, что ему следует отправить сообщение в болгарское министерство магии, чтобы те поскорее опровергли его опасения. «Что будет, если я права, мистер Гривз?» – спросила она, понимая, что он все еще хочет отправить ее прямиком за решетку. «Я подумаю, что с вами делать, мисс Уинтер, даже если все то, что я прочитал в письме МПГ и увидел в воспоминаниях Дамблдора. Правда, вы все еще преступница, пусть и по своей глупости доверившаяся неизвестно кому». Она опустила взгляд, возможно, впервые задумавшись о том, что не следовало слепо доверять написанному. «Хорошо, мистер Гривз». Перед ним сидела незнакомая угрюмая девушка, которая еще сутки назад умело притворялась мужчиной и дурачила его. Ее голос и манера говорить, так отличающиеся от той, к которой он привык, раздражала. Сейчас Персиваль раздражала в ней абсолютно все. «И в письме МПГ, и в воспоминаниях Дамблдора я нашел некие сведения о вашем родстве с волшебниками древности». Он все еще довольно скептично относился к ним, но не мог не утолить любопытство. «Пожалуйста, подробнее. По линии своей матери, отца Авроры Уинтер, я потомок Мерлина, но род Уинтер никогда не распространялся об этом. Что до Слизерина, последней известной семьей в Британии, связанной с ним, были гонты. И мой отец, полукровка, рожденный Миропайгонт от Магдла, звучит притянутым за уши. Впрочем, меня уже мало что удивляет. Есть ли доказательства? Родство с Мерлином я вряд ли чем-то могу доказать, находясь в этом времени. С Дамблдорами тоже. Но Слизерин, она задумалась, закусив губу. Я умею говорить со змеями, мистер Гривз. Этот дар был у каждого из гонтов, включая моего отца, и... Серпенсорте, неожиданно ледяным голосом перебил Гривз, из кончика его палочки сорвалась прямо на стол вмиг вставшая в стойку королевская кобра, расправившая устрашающий капюшон и высунувшая раздвоенный язык. Вместо того, чтобы испугаться, как любой нормальный человек, при виде змеи, тем более такой агрессивной, Джоконда Уинтер лишь только глубоко вздохнула, понимая, что от нее требуется. И Гривз действительно замер, перестал даже моргать, наблюдая, как губы ее складываются в незнакомых движениях, а вместо слов, понемногу из едва различимого шепота все громче проступает шипение. Оно было утробным и устрашающим и, казалось, едва ли может издаваться человеческими голосовыми связками. Змея что-то прошипела в ответ, а затем неожиданно и осознанно кивнула, закрыв пасть и переведя взгляд желто-зеленых глаз на Гривза. Кобра была безопасна и убиралась простым развеивающим трансфигурационные чары заклятием. Но Гривз повременил, он просто наблюдал. Змея полностью копировала повадки настоящей, разве что в ее клыках не было яда. Похоже, змеиусты могли подчинять себе любую змею, будь то волшебная или самая настоящая. Змея закрыла капюшон, подползла к нему и положила голову в его раскрытую ладонь, мягко касаясь кожи раздвоенным языком, словно была ласковой кошкой. Гривз с неподдельным, вырвавшимся в момент восхищением посмотрел на молчаливую Джоконду, которая не показала ни единой эмоции. «Я не люблю эту способность, мистер Гривз, мой отец, передавший мне дар змеиуста, был чудовищем. До моего появления в прошлом я в полной мере не осознавала этого. Увлеченная историей, я была ослеплена его могуществом, описанным в книгах. Но если бы мне дали выбор, я бы пожелала никогда не знать его. Вы видели, что он сделал с моей матерью, а меня он заставлял делать ужасные вещи. За ним всюду следовала смерть. Я не горжусь родством со Слизерином. Это напоминает о нем. И взгляд Гривза померк. Он ощутил, что вновь вторгся во что-то очень личное и болезненное. Он не стал возражать, что дар Змеиуста не доказывает ее родство со Салазаром Слизерином. Просто постарался принять этот факт. Он не встречал прежде ни одного волшебника, способного говорить со змеями, но точно знал. Умение это было редким и обычно связывалось с темными искусствами. Едва кобра под развивающими чарами рассыпалась на столе на золотые песчинки, раздался неожиданный громкий стук в окно, тотчас привлекший их взгляды. На подоконнике, втягивая шею, пытаясь укрыться от дождя, сидела внушительных размеров птица с огненным оперением. «Фаукс!» — ахнула Джоконда, не веря своим глазам, да и Грейвс едва ли мог поверить. Часом ранее он видел этого феникса в кабинете у Дамблдора через 50 лет. «Что?» — только ахнул Грейвс, вскочив со стула следом за Джокондой. «Как он здесь очутился?» Джоконда подошла к окну и просто открыла его, позволив птице, которой было наплевать на защитные чары, залететь в квартиру, осыпав паркет водопадом влаги. Расправив тяжелые крылья, феникс вспорхнул на спинку кресла, впившись когтями в обивку, и защелкал клювом. А Джоконда впервые за сутки Грейвс увидел ее улыбку. Она встретила старого друга и, как и Дамблдор из воспоминаний, почесала его шею, невербально высушив птицу заклинанием. Похоже, она действительно была одаренной. «Фаукс, я думала, что ты никогда не появишься передо мной». Невзирая на все произошедшие, она вмиг стала счастливой, а глаза ее засияли теплотой, какую Грейвс видел лишь однажды, вчера, во время пьяной прогулки на катере. «Как он здесь очутился?» «Феникс посреди Манхэттена. Он, мое доказательство родства с Дамблдорами», она обратила на Грейвса полный надежды взгляд, словно эта дурацкая птица могла решить все ее проблемы. «Есть поверье, что Феникс является Дамблдором в минуту нужды, но он никогда не прилетал ко мне, даже когда я была в крайней опасности. Но почему сейчас, Фаукс?» Она все еще любовно гладила его, одурманенная надеждой, что все ее проблемы решатся в одночасье. «Это написано на семейном древе Дамблдоров, вы можете убедиться сами, для кого-то это всего лишь сказка, но это птица. Спасибо тебе, Фаукс, надеюсь, дедушка тебя не потеряет. Хотите сказать, что Феникс Дамблдора пересек океан, чтобы? Я не знаю, но это должно что-то значить». «Верно, Фаукс?» Тот лишь только крикнул в подтверждение и вновь позволил почесать шею. Грейвс уже давно откладывал это. 3 года назад во время слета магической конфедерации Тесиус Саламандер, тогда еще только назначенный глава управления магического правопорядка в британском министерстве магии, предлагал дружескую встречу для обмена опытом между континентами. Год назад он напомнил о ней в письме, но в тот момент на визиты вежливости не было времени. Сейчас же для Грейвса официальная причина посещения Британии могла стать поводом к тому, чтобы лично посмотреть архивы министерства, проверить информацию о Гонтах и Уинтерах, а также, несомненно, посетить Альбуса Дамблдора. МПГ запретил это делать лишь Джоконде, но о Грейвсе в письме не было ни слова. Следовательно, даже если все увиденное в омуте и изложенное в письме правда, то это нисколько не навредит временной петле, о которой так пекся Дамблдор 70-х-80-х. Но что с него взять в 20-х, когда он даже вообразить не может, с каким бременем столкнется через 50 лет? И все же, Грейвс хотел убедиться, подметить мимику, пообщаться, понять, похож ли он голосом или жестами на человека из воспоминаний. Он оставил Джоконду с запасом провизии на 2 дня одну, не желая ее видеть, это тяготило. Она все еще была его пленницей и преступницей, пусть и не производила, а только продавала магический алкоголь, она оставалась незарегистрированным магом, что строго каралось законами Макуса. Он, глава магического правопорядка, и сам сейчас сильно рисковал должностью и свободой, укрывая преступницу. Путешествие под ключом через континент было неприятным, чуть дольше времени занимало перемещение на такое расстояние. Когда он обрел землю под ногами, точнее, устланный красным ковролином пол, то сразу же увидел перед собой незнакомого мужчину чуть ниже него ростом, с весьма угрюмым выражением лица. Торкуил Траверс, Тут же представился встречающий и протянул ладонь, глава отдела «Авроров» и правая рука Тисиуса Саламандера. «Прошу за мной, мистер Грейвс». В Британии была другая система, над отделами находились управления, в то время как Грейвс был главой отдела, но при этом управлял всеми «Аврорами». Он поздоровался, сдержанно ответил на рукопожатие и позволил сопроводить себя по длинным коридорам, где тут и там встречался с Авиной Помет. В Министерстве магии Британии до сих пор предпочитали SOV для общения между департаментами, в то время как в Нью-Йорке давно уже использовали перемещающиеся по трубам зачарованные записки, оборачивающиеся грызунами или птицами. По коридору тут же сновали странного вида заколдованные устройства, пылесосы, размахивающие длинными лапками-манипуляторами, оканчивающимися тряпками и щетками. Консерваторы, и не надоело им работать по колено в совином дерьме, кабинет Тисиуса Саламандера напомнил Грейвзу собственный, небогато, но со вкусом обставленный, стол и стулья из темного дерева, несколько статуэток. Разницей было лишь то, что на столе Грейвза никогда не было ни одной рамки с фотографией. На стене за письменным столом тоже висела картина, только на ней не ожившая работа Ван Гога, а чей-то хмурый портрет в треугольных очках, воззрившийся на гостя в подозрении. «Мистер Саламандер сейчас подойдет». Его вызвал к себе министр, сообщил Таркуил. «Могу прислать ассистента, если желаете чашечку кофе. Я бы не отказался от чашки английского чая», сообщил Грейвс, желая остаться один хотя бы ненадолго, чтобы собраться с мыслями. Он сел в гостевое кресло, обдумывая речь, ведь пришел совершенно неподготовленным. Однако когда в кабинет вошел Тисиус Саламандер, дружеская беседа началась как-то сама собой. Кажется, это был на диво коммуникабельный молодой мужчина, который и сам пребывал в некой растерянности от неожиданного визита. И вот перед ними уже лежал свод магических законов Британии, и они живо нашли тему к обсуждению в непринужденной обстановке. Более всего Грейвза всегда удивляло, что в Европе не запрещены связи с маглами, если они не подрывают инкогнито волшебников, и Тисиус сообщил, что множество его друзей – полукровки. Грейвс тотчас нашел тему, чтобы зацепиться. Насколько я знаю, не все магическое сообщество приемлет связи с маглами. Конечно, есть и консервативные семьи, придерживающиеся чистоты крови. Как гонты, например. Тисиус удивился его осведомленности. Наверное, в самую точку. Полагаю, они вам известны, как последние потомки Салазара Слизерина, темного волшебника и одного из основателей Хогвартса. Джоконда не обманула. Гонты существовали и действительно имели связь со Слизерином. «Да, я изучал некоторые родословные еще в Ильвермурне», — соврал Грейвс, прежде о них не слышавший. «И подобные им не доставляют неудобств в вашем современном обществе». «Ну, маглов они не убивают, Персиваль», — усмехнулся Тисиус. «И на том спасибо. Ведут закрытый и тихий образ жизни. Родство со Слизерином — это все, чем они могут похвастаться. Они обнищали еще полвека назад. Я слышал, что здесь, в Британии, также обитают и потомки самого Мерлина». Тисиус с сомнением нахмурил темные брови. «Насчет потомков Мерлина мне ничего не известно, да и с гонтами я познакомился случайно, из-за одного дела, связанного с темной магией. Ведут тихий образ жизни, значит», — усмехнулся Грейвс, поправив чуть съехавшую с центра блюдца чашку. Собеседник только развел руками. «Они оправданы, поэтому мои слова не противоречат друг другу. Слышал, что они змеиусты. Никогда прежде не встречал змеиустов», — задумчиво произнес гость. «Это правда, как и Салазар Слизерин. И это весьма редкий дар, но у нас в стране есть как минимум еще одна женщина, по крайней мере, она так говорит, но это больше похоже на вранье, чтобы повысить свою значимость в обществе». Грейвс утолил свое любопытство касательно гонтов, это семейство не было выдумкой. Что до Уинтеров, он не станет задавать слишком много вопросов, чтобы не выглядеть подозрительно. Посмотрит в архивах сам, если представится возможность. Тисиус спросил, надолго ли гость останется в Британии, и узнав, что тот собирается посетить Хогвартс завтра утром, незамедлительно отдал распоряжение забронировать номер в отеле неподалеку от министерства. Кажется, глава управления немного успокоился, решив, что это и впрямь визит вежливости, а Грейвс хочет посетить Хогвартс лишь из любопытства. Как полагается в такие визиты, пришлось пообщаться и с самим министром и даже отобедать в компании британских коллег, однако от вечернего приглашения в магическую оперу он все же отказался, сославшись на планы. Пиквери передала несколько конфиденциальных документов для министра, и этого было достаточно, чтобы все решили, что это основная причина появления Гривза в Британии. Он был практически спокоен, как будто позабыв о той страшной новости, которая не давала спать в последний вечер. Его квартирантка вела себя тихо и, лишь попросив немного еды, закрылась в спальне и больше не тревожила хозяина квартиры, и так получившего слишком много информации. С нее слетели все маски, или, быть может, это был очередной спектакль. Девушку, проживающую сейчас в его квартире, Грейвс не знал. Он совершенно отделил личность Чарльза Уилби от нее, для себя сочтя их разными людьми. Она умело прикидывалась беззащитной, но с ним больше не сработает ни одна из ее ролей. Получив ужин в номер, Грейвс с радостью подумал, что сегодня наконец-то поспит в постели, а не на диване. Однако сон не шел, слишком много мыслей роилось в голове. Он находился на другом континенте, но что если этот Фаукс каким-то образом поможет ей выбраться из заточения, если сам без труда преодолел защитные чары? Это не давало покоя, и Грейвс смог уснуть только когда, наконец, признался себе, что если не застанет ее в квартире по возвращению, то испытает определенную долю облегчения. Хотелось забыться, а потом проснуться и обнаружить, что все это был странный и страшный сон. Грейвс привык вставать рано, а учитывая разницу часовых поясов, сон покинул его уже в 5 утра. Не зная, чем себя занять, он заказал завтрак и приступил к задуманному, стал писать в болгарское министерство, но чем дальше он писал, тем сильнее понимал необходимость сохранить инкогнито, ведь к нему наверняка возникнет множество вопросов, если Джоконда Уинтер права, и завтра готовится нечто, связанное с Гриндевальдом. В итоге письмо вышло коротким, но информативным. Оно вышло предупреждающим. Осталось дождаться случая его отправить. С утра в вестибюле отеля его уже встречал мистер Таркуил Триверс, в котелке и с тростью, с вечным выражением отвращения на лице. Он был не самой приятной компанией, и для Грейвза он олицетворял собирательный образ типичного англичанина. Аврор перенес его к зеленеющей тропинке перед длинным каменным мостом. На высокогорье Шотландии громадой вырастал многобашенный и величественный замок, отчасти похожий на поместье Уилби, но раз в 10 больше. Кажется, Джоконда выбрала себе пристанище, опираясь именно на эту готическую громадину, так не похожую на уютную школу Ильвермурни, построенную многим позже Хогвартса и впитавшую в себя черты более поздней эпохи. На входе его встречала молодая учительница, имени которой Грейвс не запомнил, слишком увлеченный рассматриванием экстерьера, каменных рыцарей и тяжелых двустворчатых входных дверей, гаргулий на стенах. Это место было пропитано средневековьем. Попадающиеся на пути студенты в одинаковых мантиях, но с галстуками разных цветов, встречали его заинтересованными взглядами и перешептывались за спиной. Они с Таркуилом и учительницей, что-то рассказывающие об истории Хогвартса, преодолели несколько этажей с движущимися лестницами. Где-то приходилось останавливаться, чтобы лестница встала в правильное положение, и Грейвзу ничего не оставалось, кроме как уделять больше внимания невероятному количеству портретов и пейзажей на пути к директорскому кабинету, куда его сопровождали. Он не знал, что встретит его в директорском кабинете, и пока движущаяся винтовая лестница поднимала его вверх, мог только гадать, похож ли этот кабинет на тот, что он видел в воспоминании сутки назад. Ему стоило усилий сохранить невозмутимый вид при виде того же самого интерьера, что он видел в Хогвартсе 80-х. Круглое помещение с высокими потолками, все та же старая шляпа на полке, разве что здесь не было множества столов с жужжащими приборами, а жители портретов не покидали своих рам. Кто-то из них спал, кто-то с интересом взирал на гостя из далекой Америки. Директор Армандо Диппет, седой старик с длинными волосами и аккуратно подстриженной козлиной бородкой, был уже стар, и Грейвс знал, что ему уже более 300 лет. Неужели ни у кого подобное долголетие не вызывало вопросов? Кажется, он был знаком с неким алхимиком по имени Николас Фламель. О Диппете глава магического правопорядка Макуса знал катастрофически мало. Насеста с Фауксом в кабинете не было, это Грейвс понял с первого взгляда, но в центре стоял все тот же массивный деревянный стол на когтистых лапах. Диппет довольно живо для своего почтенного возраста поднялся из-за стола и протянул старческую ладонь. «Приятно познакомиться, мистер Грейвс. Признаться, я был удивлен, когда получил сову о вашем визите. Что привело вас в Хогвартс?» Недоумение директора стоило снять дружеской беседой. «Любопытство, мистер Диппет, не более. Я окончил Ильвермурни, и за свою жизнь не видел больше ни одной магической школы, решил посмотреть, из-за чего Хогвартс считают лучшей школой магии в мире. И вероятно на уровне подсознания вы в душе с этим не согласны, верно? Усмехнулся он. Ильвермор недолгое время была мне домом, конечно, мое сердце отдано ей. И каково же ваше первое впечатление о Хогвартсе, мистер Грейвс? Погладив остроконечную бороду, усмехнулся он. Очень внушительный замок, красивая природа, со сдержанным восхищением отметил гость. Но вы, конечно же, считаете замок Ильвермор не более интересным. Грейвс усмехнулся, сев в предложенное кресло напротив стола. Возможно, но, полагаю, за время путешествия по бесконечным лестницам в ваш кабинет я успел оценить лишь крупицы. Он надел одну из своих дружелюбных масок. Хочу извиниться за внезапный визит, но мое отправление в Нью-Йорк назначено только на 8 вечера. Надеюсь, вы не против, если я какое-то время проведу здесь, любуясь окрестностями. Увидев, что гость настроен весьма позитивно, Диппет как будто немного расслабился, когда послышался каменный скрежет движения винтовой лестницы, и внезапно на пороге кабинета оказался тот, ради которого Грейвс сюда прибыл. Мистер Дамблдор, он поднялся, чтобы поприветствовать, и тот крепко пожал его ладонь. Мистер Грейвс, ответствовал тот, добро пожаловать в Хогвартс. С едва пробивающейся сединой в короткой светлой бороде и очаровательной улыбкой, Дамблдор был так мало похож на того человека, которого Грейвс встретил в воспоминаниях взрослым, но глаза, эти ясные голубые глаза определенно говорили о том, что человек, встреченный в омуте памяти, тот самый Дамблдор. Грейвса будто холодной водой облили, и только сейчас, видя перед собой, он будто в полной мере осознал, что воспоминания могут быть правдой, как и его гибель через 3 года. Едва собравшись и придя в себя, Грейвс попросил, чтобы именно Дамблдор сопровождал его при осмотре замка, и Диппет не нашел в этом ничего предосудительного, как будто только рад был избавиться от компании нагрянувшего из Америки Аврора. Такие посетители, как он, многим могли доставить неудобства внезапными визитами. К удаче, у Дамблдора было свободное утро, и он с искренним радушием согласился сопровождать гостя. Триверс же, сочтя свое участие в экскурсии излишним, сослался на желание пообщаться с профессором гербологии и попросил отправить за ним эльфа, как только мистер Грейвс будет готов отбыть. Дамблдор провел его по пустынным во время занятий коридором, он был улыбчив и осанист, а еще имел привычку держать руки в карманах брюк, в то время как его взрослая копия предпочитала держать руки на виду, в основном, сцепленными на животе. Голос изменился несомненно, приобретя нотки старческой хрипотцы, но все же, в нем узнавались знакомые интонации всепонимания и какой-то невероятной доброжелательности, словно этот волшебник никогда и никому не может пожелать зла. Прогулка по замку вышла весьма увлекательной, Дамблдор был живой энциклопедией замка и его истории. Читал несколько книг о Хогвартсе, нашел упоминания о неких помещениях, выручай комнате и тайной комнате. Про выручай комнату он действительно читал, а про тайную узнал в воспоминаниях Дамблдора в 40-х, когда погибла ученица, а полувеликана по имени Хагрид лишили палочки. Дамблдор удивился его вопросом, но счел их праздным любопытством. Выручай комната может появиться перед любым находящимся в замке волшебником в момент нужды. Она может принимать необходимую форму, в зависимости от того, в чем нуждается нашедший ее. «Я был в ней», — сообщил Дамблдор и подавил смешок, — «вы сочтете забавным, но она обернулась для меня уборной.